Александр Палмер. Петух. Пахомов был один в автобусе, и автобус был одинок на трассе. Он не катил, а плыл в белом молочном море, как мифическая подводная лодка, неся свои желтые облака противотуманных фонарей сквозь волны вечернего тумана. С пригорков казалось, что внизу, в ложбинах, на почву выпал тонким слоем изморозистый снег. Но когда автобус начинал туда свой спуск, он всплывал, теряя твердую опору, погружаясь в мглистую воздушную пелену, чтобы дальше уже двигаться вплавь, почти на ощупь. Водитель ощутимо сбрасывал скорость, звук мотора стихал, и Пахомову изнутри казалось тогда, что они на самом деле плывут. Земли, обочин, самой дороги не было видно. И можно было даже вообразить себя в каком-нибудь дирижабле, плавно проникающем в чрево многокилометровых облаков. Но разделить с Пахомовым эту иллюзию и изумиться ей с ним на пару было некому. Водителю было не до того, а в салоне, как мы сказали, он ехал один. Это был последний автобус в Лампово к вечерней электричке в город. Наконец туман разбился о скучные деревянные домики на въезде в поселок, окончательно отстал в абсурдных поселковых многоэтажках, и автобус выкатил на станционную площадь. Здесь магия одинокого воздухоплавания оборвалась. Автобус выдохнул Пахомова наружу к нескольким оцепенело темнеющим фигурам на перроне. Несмотря на жаркий и душный день, было уже зябко, и Пахомов, автоматически, не задумываясь, присоединившись к молчаливым теням на платформе, вдруг очнулся от холода. Мысли его приобрели какую-то конкретность, и он стал прокручивать подробности и образы закончившейся минут 40 назад беседы. На автобусе с электричкой ему приходилось возвращаться в город потому, что сидевшему весь вечер трезвому Славику, который и привез его к Сашке, надо было ехать дальше к себе, на какую-то свою загородную стройку. Поэтому и на малосольные огурцы, и на воронежское сало, и на только что отваренную, еще теплую, темно-красными кружками нарезанную свеклу он просмотрел весь вечер отрешенными равнодушными глазами. Беседование же Пахомова с Сашкой было абсолютным и полноценным. Под огурцы, сало и другую нехитрую снеть они выдули полторы бутыли, вдоволь и в унисон поозвучивав союзные мысли. Славик тоже, конечно, не молчал, но удостоиться такого удовольствия, само собой, шансов не имел. Сашка, почти двухметрового роста, можно сказать, верзила, с широченной спиной, под вздернутыми плечами, вихляющимися вдоль тела худыми узловатыми руками, был по происхождению и по судьбе своей из тех, кого зачастую называют самородками, родом из глухой предуральской глубинки, кажется, из Удмуртии. Под стать его смешной и печальной одновременно фамилии Сироткин, его близорукие светло-серые прозрачные глаза простодушно, впрочем, это свойство многих близоруких глаз, не обремененных оптикой, смотрели в окружающих. И тем не менее, несмотря на этот простодушный, посконный, по-хорошему, облик, он был как раз тот самородок, которому удалось пробить путь своему таланту. В советские годы он успел позаниматься прикладной наукой и защитил диссертацию. В недолгие кооперативные годы строил, малярил, ремонтировал, собирал мебель. В общем, шустрил ради денег. А затем основал небольшую экологическую лабораторию, встав вдруг в резкую оппозицию разного рода трейдерству. «Ну что, Петя», — говорил он в какую-нибудь очередную посиделку по Хомгу, «если ты задешево где-то что-то раздобыл, а потом задорого кому-то вдруг втюхал, что, будешь радоваться, что человека обманул? Обманул, а?» О разговоре о рынке, балансе спроса и предложения и прочая маркетинговая банальщина, столь тогда модная, не имели на него никакого влияния. Сашка был велик размерами и талантлив. Со временем его маленькая передвижная лаборатория, состоявшая из 3 человек и 5 приборов, перевозимых на старом японском микроавтобусе, переросла в бойкую инженерную фирму, выигрывавшую крупные и сложные подряды. При этом Сироткин был не только владельцем и директором, но и техническим, инженерным лидером своей конторы. В последнее время он переехал на постоянное житье за город, но от привычки хорошо посидеть с товарищами он, несмотря на проблемы с почками, уперто не желал отказываться. Другое дело, что товарищам его добраться до него, в его деревенскую пастораль, было уже не так сподручно. И потому почки Сироткина могли жить относительно спокойно, подвергаясь греховному испытанию размеренно, с нечастой регулярностью, подобно, наверное, тому, как устроен график интимной жизни церковников тех конфессий, где не обязателен целибат. Но сегодня на даче у Сироткина случился как раз тот самый случай нарушения целибата. Славику, когда-то их с Пахомовым общему товарищу из туманной и уже мифической студенческой поры, а сейчас крепкому частному строителю, надо было быть в тех краях где-то в ночь, кого-то из его бригады то ли увозить, то ли развозить, и Славик с Пахомовым сговорились по такому случаю навестить Сашку. Славик и в студенческие годы не отличался многословностью, а с годами и вовсе превратился в степенного русского мужичка, весь вечер способного просидеть в одной позе, уткнув руки в бока, иногда, для городского разнообразия, чуть покачиваясь телом вперед-назад, подобно Лобановскому на тренерской скамье. Сашка, напротив, был, как всегда, активен, оживлен, и среди прочих разговоров вдруг рассказал историю, которая поразила их обоих, и Славика, и Пахомова, и которая не отпускала Пахомова до сих пор. Ребят, вы же знаете, я по рождению не городской. Деревенский, как говорят. Хотя родители мои были классической сельской интеллигенцией. Отец – совхозный агроном, мать – учительница в местной школе. Да. Так вот, все детство я провел в родной деревне. Школу кончил тоже в этой самой своей деревне. За Камой, в Удмуртии. Совхоз был большой. А деревня тоже была совхозная. Неаутентичные, как теперь говорят, совсем нет. Солянка такая советская. Но были и русские избы, и избы с удмуртскими наличниками. Удмуртов в деревне было немного, все русские в основном, но все же были. Были и таунхаузы такие, совхозные, кирпичные, на 2 семьи, даже так. В общем, никакого такого колорита не было. У нас, к примеру, дом был хороший, большой, и двор большой. И постройки на дворе. Все как положено. Но дом был гибрид. Основная жилая часть была сложена из белого кирпича, но стыковалась она с деревянными русскими сенями. А на входе крылечко, как положено русское. С коньком, резьбой, лавочки по бокам, 3 ступенечки. Хорошо помню, что 3. На крылечке, на лавочке сидишь, помню, смотришь за плетень направо. А там лук, перелесок на холме, крыша совхозного сенника на берегу реки виднеется. Осенью, когда листва облетит, поворот реки, вода проглядывает. Пастораль. А налево с крыльца посмотреть. Там сторона улицы. Забор такой из штакетника крашеного, салатного цвета. Вертишь головой. Тут плетень. Тут штакетник. А по центру посмотришь. Постройки через двор. Ну, амбар, наверное, можно назвать. Не знаю. Под одной крышей дровник сначала, потом курятник. Большой довольно мне маленькому казался. Кормы держали. Потом задняя часть. Хозблок, мастерская. Я эту композицию петь не так просто излагаю. Все делаю по закону жанра, так сказать. Все это имеет значение. Увидишь потом. Дом же, ну, жилая часть, что после сеней, был кирпичный, в 3 комнаты. Сначала столовая, она же гостиная, она же кабинет отца. На бок моя детская. Через столовую в конце дома спальня родителей. С узкой такой полуторной кроватью, с металлической сеткой, прутьями и классическими такими набалдашниками. Кровать застилалась, естественно, покрывалом, которое свисало почти до пола. Тоже не зря такую подробность рассказываю. Печь топилась со стороны гостиной. Задняя ее стенка выходила в спальню родителей. Боковая в мою комнату. Все как положено. Дом этот достался отцу по службе. Такую ждали. Он его еще долго не перестраивал. Вы не думайте, что я так все это. Говорю просто. Вот и нет. У меня, как по Чехову, все ружья потом выстрелят. Поэтому дальше к делу. Было мне тогда 6 лет. Перед самой школой последнее лето. Я говорил. Все постройки наши дворовые были под одной крышей и с одним общим входом. Сначала шел дровник, затем курятник, длинный такой и темный, а еще дальше мастерская с кладовой. Иногда меня мальца посылали за чем-нибудь в кладовку. Бутыль с маслом принести, например. Корзины пустые плетеные, перед тем, как за грибами идти. Инструменты иногда какой не тяжелый. Ну, в общем, мало ли что, не часто, но посылали. Я послушно туда бегал. Ну, дровник, что в нем особенного? Ничего. Дровник и дровник. Один раз мы с приятелем на поленницу залезли, стали там на верхотуре кабину грузовика из дров складывать. Ну, влетело мне крепко, больше с поленницы не баловались. А вот курятник, там интрига. Проход в кладовую был по правой длинной стороне. Идешь по проходу. Справа наружная глухая стена. Слева, собственно, сам курятник. Проход длинный казался. И был там за главного в этой части амбара петух. Огромный такой красавец, в половину меня. И, видать, он меня маленького за конкурента, за чужого принял. Стоило мне в первый раз спину показать, да шаг при этом ускорить, все, не стало мне там проходу. Атаковал он меня со спины. А иногда я не только психическую атаку устраивал. И как я только, поджав ягодицы, не дул по проходу, успевал меня догнать и в эти самые ягодицы меня и клюнуть. Чувствительно так, больно меня клюнуть. 2 года так меня терроризировал. И что интересно, обратно, когда я из кладовки что-то тащил, на меня 0 внимания. Наверное, воспринимал меня уже как человека работающего, как homo sapiens, то есть для куриного гарема не опасного. Видел я до этого, как у нас во дворе на чурбане кур рубили. И просил я слезно избавить меня так же, то есть таким же макаром от этой напасти. Но понимания в первое лето террора не нашел. Уж больно петух хороший, большой и не старый еще. Вон как он с курами. Жалко, подождать надо. Ладно, не будем тебя туда посылать. Обойдется пока. Но посылать иногда, пореже, но таки продолжали. А чувство страха и смертельной вражды уже внутри, под ложечкой да внизу живота, зацепилось-то уже как рыболовный крючок за корягу. Не отцепишь. Сироткин помолчал немного. Здесь интересно еще то, что жалко это только про хозяйственную пользу. Никакого другого чувства, как бывает к скотине или уж точно к собаке, и в помине ни у кого не было. Куры хорошо неслись, вот и жалко. Да, встрял Славик. Мне сосед-фермер говорил, что главное скотину какую именем своим не наделить. Как наречешь, скажем, теленка-козленка или Васькой, так как бы тогда он и индивидуальность обретает. Вот тогда ее резать, эту скотину, страсть тяжело. Особенно если самому. Вот тогда жалко. Славик замолчал, как будто сделав паузу и собираясь продолжить. Но на самом деле он уже высказался и закончил. Все ждали. Славик тоже ждал. И молчал, видимо, исчерпав на этот момент запас своей многословности, чего совсем нельзя было сказать о Сироткине. Он свою деревенскую поэму только начал листать. Вот в этом и дело, как сейчас увидите. Для всех это был просто очередной петух и все. А я его, как ты говоришь, персонализировал, вот. Для меня он стал смертельным врагом, личным врагом. И в этой вражде человек, естественно, кажется, должен победить. Да. Но вот вопрос, всегда ли? К исходу второго лета, в августе, решили-таки петуха оприходовать. Посередине двора, между домом и курятником, на вытоптанном пятне лужайки возвели эшафот. Широкий чурбан березовый, плаха, с воткнутым в него топором. Рядом облупленный желтый таз для слива крови. Сироткин говорил, и с ним что-то происходило. Ушла его снисходительность, полуироническая манера, никаких полуулыбок и повествовательности. Глаза, светло-серые прозрачные глаза его вдруг потемнели, в речи появилось придыхание. Я шел на казнь, на публичную казнь своего смертельного врага. Это чувство, ощущение, я помню всю жизнь, до сих пор. Вот показалась процессия. Кто-то из больших взрослых, не помню кто, нес осужденного, зажав его подмышкой, другой рукой пережимая ему шею. Петух не рыпался, как положено у стайных животных, которые сначала агрессивны в борьбе за первое место, а потом безропотны и послушны вожаку, выигравшему у них эту борьбу. Я стоял в метре у плахи чурбана, как городской плебс когда-то теснился у краев эшафота, предвкушая чужие публичные мучения. Что изменилось с тех времен? Видел ли меня петух? Чушь, скажете вы. Безмозглый петух. Что он соображает? В курятнике он воспринимал тебя как равного посягателя на территорию своего гарема. А здесь? И тем не менее я уверен, что он видел меня и в своем сознании, откуда у петуха сознание, определил и засек мое положение у плахи. Вот как в романах занесен топор. Бац! Голова отлетает. Петушиная голова пока никому не нужна. Никто не показывает ее публике. Зато хватает петушиное тело, опрокидывают его над тазом, и из шеи сливается туда кровь. Кровь. После финального встряха последних кровяных струек бросают тело у плахи. Я стою в оцепенении. Сироткин на секунду примолк. Вдруг петух встает. Да, еще петух, хоть и без головы, и начинает бешено вращать гибкой безголовой шеей, разбрызгивая плохо слитую кровь. Ее капли летят в меня, как дробь. Я цепенею совсем. Петух, слово видеть здесь неуместно, потому что глаза его на голове, которые где-то там, на окровавленном песке, определяет, где я, и начинает надвигаться на меня. Вот он уже близко, каких-то полметра. Я в ужасе сбрасываю оцепенение, разворачиваюсь и бегу к себе в дом, к спасительному, мне кажется, крыльцу. Я оторвался. Между нами уже 2 метра. Но безголовый петух, крутя шею и пуляя кровавыми брызгами, гонится за мной. Вот крыльцо, первая ступенька, вторая. Спотыкаюсь, падаю, снова оборачиваюсь. Он почти догнал меня. Он уже у первой ступени. С диким криком вскакиваю на 3-ю ступеньку. Прилетаю, уже не оборачиваюсь. Сени, столовая, вот спальня родителей. Кровать со свисающим покрывалом. Ныряю как в подпол, как в нору. Под кровать и сдергиваю вниз. До полного мрака покрывала. Сижу в темноте между какими-то коробками. Реву в полную глотку. Кричу букву «А». Сироткин перевел дух. Продолжал уже медленней. Прибежали родители. «Саша, ну чего ты испугался, глупый? Мертвого? Петуха? Ну иди посмотри. Лежит себе мертвый у крыльца. Ну вылезай, да сходи сам. Ничего страшного». Я не слушал. Забившись между старыми картонками в своей спасительной темной тюрьме и не пуская внутрь свет из этого ужасного кровавого мира. Но было поздно. Меня уже настигло его, этого мира возмездия. Родителям хватило ума не выволакивать меня на свет Божьей силой. И в конце концов я, конечно, вернулся. Тем более Божий суд уже свершился. В мир я вернулся за Икой. «Никогда не слышал тебя заикающимся», — снова прорезался Славик. «Да и я тоже», — добавил Пахомов. «Даже, как говорится, в минуту твоей душевной невзгоды, то бишь нервика. Вот у меня отец, его контузило в блокаду ребенком, маленьким. Так он, когда разволнуется, то да, мог начать заикаться. Единично, но заметно так. А ты не замечал». «Это точно. Я не заикаюсь. Совсем. Ни в минуту душевной невзгоды, ни в минуту радостного волнения, так сказать. Поэтому рассказ не кончен. Еще не все ружья выстрелили». Сироткин, видимо, успокоился. «Я же говорил, что вырос в удмуртской деревне. И удмурты там все же были. А удмурты, прямо до наших времен, язычники. Некоторые, так даже и открыто только язычники. Некоторые совмещают с православием. То есть колдуны, знахари, ведуны всякие. Это у них само собой. Живут они в обычных русских пятистенках, которые только тем и отличаются, что наличники у них, я уж говорил, особо богатые, резные. В избах обережная всякая резьба. Ковры узорчатые на стенах любят. Безделушки, утварь. Лесной же народ. Это тоже естественно. Было и в нашей деревне несколько таких изб. И в одной из них, само собой, обитал вот такой удмуртский лесной ведун и знахарь. Местно знаменитый. Частенько около его избы народ толпился. Особенно по выходным. Из других мест тоже приезжали. И повели меня, значит, 6-летку к нему. Люди, помню, какие-то у дверей кучкой на крыльце стоят. Городские по одежде. Меня через них за руку продергивают. Ведут в дом. Дальше проходим. Сени как сени. Еще дальше, собственно, изба. Тоже ничего особенного. Только ковры опять-таки на стенах. Стул, как положено, один. А так скамейки, то бишь лавки, если правильно по-русски говорить, у стола. В углу плита газовая, баллонная, на 2 конфорки. Да, что еще мне запомнилось? Это двор. Как бы это сказать? Неухоженный, заросший. Плетня в некоторых местах не видно. Кусты, трава в полроста. А за кустами сразу лес. Высокий, густой, прям к участку подступает. Шумит. Зловещее такое ощущение. Ну, это понятно, такое восприятие. Знаешь же, кто здесь живет? Колдун, знахарь. К этому сознание и подготовлено. Сам колдун – такой настоящий удмурт. Каштановые короткие волосы. Бороденка была, не была, не помню. Помню бледную кожу и узкие, но не раскосые, глаза. Тихий, как полагается. В Олимпийке еще помню, синий. Знаете, такие советские, спортивные. На груди у шеи еще на молнию застегиваются. Да. Ну, как-то он сразу понял про мое заикание. Или сказали ему до этого, как уславливались про посещение. Только достает он молча миску железную, а миска эта почти до краев заполнена воском. Ровно так, гладко поблескивала, без бугорков, без трещин и складок. Это запомнил хорошо, на всю жизнь. Этот белый матовый отцвет воска. Страшно опять стало. А может, это я теперь придумываю? Лицо Сироткина при этих словах опять потемнело. Как тень от быстро бегущего летучего облака с явственно различимой границей пробегает по солнечной поляне, так и сейчас сумрак как будто физически вполз в комнату, снова погасив глаза рассказывающего. Значит, усадил меня удмурт на единственный стул, а тем временем миску с воском поставил на эту самую советскую обычную газовую конфорку. Воск растопил, взял миску в цветную расписную тряпицу и над моей головой ее занес и держит. На меня так тихо, пристально при этом смотрит. Несколько минут так держал, пока, видимо, воск обратно не застыл. Потом миску опускает, показывает. Вот, Саша, отлили мы твой испуг. Смотри. Смотрю, а на воске бугор такой по центру образовался. Вот твой испуг, говорит, какой пузырь выдул. Что, собака? Это уже родители. Не, петух, отвечают те. Ну, бывает. Теперь все. Идите. И действительно все. Больше никогда я не заикался. Отлить испуг. Теперь вот и вы знаете, что это за такое знахарское умение. Все молчали. Наконец, самый молчаливый Славик заговорил. «Как это у тебя? Взаправду все ружья выстрелили. И подробности такие. Как ты упомнил-то все так?» Но Сироткин не реагировал, не отыгрывал обратно. Он все молчал. То ли все еще погруженный в эту свою историю, все еще не вынырнувший из омута этих своих образов, которые Славик так буднично обозвал подробностями, то ли просто впав в бездумное забытье. Славик обратно замолчал. Молчание. Задумчивое и трогательное молчание висело над столом. Как будто все три головы соединились в одно общее сознание, улетевшее куда-то беспредметными, расплывчатыми, как туман, неоформленными мыслями. Но такое соединение сознаний не могло длиться долго. Дольше нескольких волшебных секунд. И, наконец, уже Пахомов прервал его традиционным ветхозаветным. «Давайте выпьем». Беседование возобновилось, но до такой высоты и чистоты больше не добиралось. А там и вечер перешел потихоньку в поздний вечер, чтобы торопливо все скомкать и захлопотать по сборам на отъезд. И вот сейчас Пахомов сидел в желтом воздухе вагона и грустно наблюдал проносившиеся черные тени в черном мраке, окружавшем поезд. Тени были непонятны и убегали назад, как будто кто-то снаружи быстро продергивал их вдоль окон электрички. Но вот поезд затормозил, бег теней тоже замедлился и растворился в свете перронных фонарей. По динамикам пробулькал что-то невнятное человеческий голос машиниста. Хлопнули раскрывшиеся двери вагона. никто не вошел. Пахомов оставался один. Текст читал Александр Палмер.